Для хорошей качественной гребенки в Шиловичском лесу с предварительным созданием надежного оперативного кольца, даже всего с одной цепью прочесывания, нужно не менее 4000 человек. Медленно, негромко и картавя сильнее обычного, проговорил Поляков. От разговора о войсковой операции он нервничал и совсем покроличьи часто подергивал носом. Чтобы блокировать массив синхронно, необходимо всех обеспечить автотранспортом. Это свыше 200 грузовых машин. Потребуется также 2,5 сотни служебно-розыскных собак и 150-170 минеров. «Одной обычной цепи прочесывания недостаточно», — проходя мимо сидевших за столом, убежденно сказал Егоров. «Учтите, что лес с чащобными участками, где видимость весьма ограничена. А отыскивать надо не человека, а незаметный даже вблизи тайник». «Какова площадь всего массива?» — справился Мохов. «Примерно 60 квадратных километров». «А периметр, протяженность опушек?» «Около 40». «Да, шутка сказать», — поморщился Мохов, делая заметки в своем блокноте. «Вы слышали, сколько людей требуется для войсковой операции?» Останавливаясь напротив Кирилюка, спросил Егоров. «А вы их нам привезли?» «Товарищ генерал», — понимающе улыбнулся Кирилюк, — «дело взято на контроль ставкой. Вы только скажите, все забегают, как посоленные. Да вам дивизию с передовой снимут». «Ах, майор, майор», — покачал головой Егоров, подходя к окну. «Как для вас все просто. Завидую». Несколько секунд он смотрел поверх занавески, вдаль, на поле аэродрома, затем быстро обернулся и, с нескрываемой неприязнью, глядя на Кирилюка, повыся голос, заявил: «Я не то что дивизии, роты с передовой не хочу и не возьму. Если вы, майор, подзабыли, могу напомнить. Обязанность армии — воевать. А ловить шпионов — это моя обязанность. И моих подчиненных, и ваша тоже!» — возбужденно вскричал Егоров, выбрасывая руку в сторону Кирилюка. «Хочу спросить. Почему мы, профессионалы, будем перекладывать свою сугубо, свою ношу на плечи армии? По какому праву?» Он снова зашагал по кабинету и уже более спокойным тоном, как бы в раздумье, продолжал. «Тут есть еще весьма существенный моральный аспект, о котором одни просто не знают, а другие обычно забывают. А следовало бы знать и помнить. В случае войсковой операции каждого из этих тысяч привлекаемых необходимо предупредить. Это тебе не на передовой. Даже если в тебя будут стрелять, даже если тебя будут убивать, ты должен взять их живыми. А ведь такое предупреждение фактически является приказом. Можно ли это требовать от армейских военнослужащих или даже от пограничников из частей по охране тыла фронта?» Оборачиваясь к сидевшим за столом, спросил Егоров. «Я лично считаю, что нет, нельзя. Требовать это можно только от умеющих качать маятник, от чистильщиков. Это их привилегия, их удел». Какое-то время он молчал, стоя в полоборота у окна и провожая взглядом взлетевший над дальней частью аэродрома истребитель.